Глава 14. Дарина. Я уставилась на Котова так, словно он сказал невозможную дичь. В ответ мужчина лишь усмехнулся и подтвердил свои слова кивком. Ком встал в горле. «Что? Нет, ты путаешь. Не может быть». Я даже отшатнулась немного, не в силах поверить. «Господи, нет!» Я много раз сталкивалась с этим по работе, но в прошлом. Это все было лишь частью моей работы. Сколько раз я предупреждала, а сколько раз особо наглые угрожали мне. Никогда это не заходило дальше пустого сотрясания воздуха. Никогда! И вот сейчас эти дурные новости ворвались в мою жизнь. Перевернули все. Заставили испытать страх. Муж, машина мужа. Олежу убить хотели? Но за что? «А как же его дочка? Как мы?» «Так страшно. Я каким-то чудом на ногах держалась, хотя каблуки начали казаться тонкими, словно спицы. И весь мир со своими проблемами где-то там, далеко...» Его от меня отсекло простыми словами. «Не думаю, что это несчастный случай. Дышать. Просто дышать». Я вытащила телефон. Позвонила Олегу. Отключен. «Я в порядке, водитель в реанимации, но врачи сказали, что выкарабкается». «А?» Я повернулась в сторону Котова, словно видела его впервые. Он выглядел уставшим. Но собственное горе и страх эгоистичны. Они словно кокон. Чужие проблемы в такие моменты кажутся чем-то незначащим. Однако это выражение глаз Котова не отпускало, подчеркивала серьезность происходящего. «Покушение?» — повторила я. «Черт побери, и где носит Олега?» Снова набрала его номер. «Опять отключен!» «Твою же мать! Не знаешь, с кем он уехал?» «Один. Говорю же, был навеселе», — раздраженно ответил мужчина. «Ладно, разберемся. Поехали!» — кивнула. «О, ты про меня вспомнила и снизойти решила», — фыркнул. «Может быть, я сам как-нибудь, а? Ну, не сдох же». «Какой ты ужасный! Я начинаю жалеть, что это была не последняя из твоих 9 жизней. Ты едешь?» «Я за рулем». «Схерали», — огрызнулась. «Мою машину вожу только я. И если уж на то пошло, то по тебе и не скажешь, что была авария». «А так?» Котов отстранился и медленно потянул футболку. И я только сейчас поняла, что он переоделся. На нем не было помпезного костюма, а простая футболка, как будто одолженная у кого-то. Большой кровоподтек. Тем более не сядешь за руль. Кажется, Котову все-таки здорово досталось. Поняла это по его жестам. Плюс он постоянно клонился на другой бок. Вернулись домой. Ехали в тишине. «Ну, как в тишине?» «В тишине слов Котова». Говорила только я, методично обзванивая приятелей Олега, самых близких, куда он мог податься. «Ничего. Мы приехали домой. Мой телефон уже разогрелся так, что к щеке прикладывать было невыносимо. И ничего. Может быть, тебе врача вызвать?» Поинтересовалась я, смотря как Котов медленно опустился на софу в гостиной рядом со мной. «Нормально. Есть обезбол. Дай пару таблеток и запить чем-нибудь». Думала, он уйдет, получив требуемое. Котов опустился рядом и нагло потянулся к моему бокалу, в котором плескался виски со льдом. Пригубил там же, где я. Я отвела взгляд. «Разве ты не пойдешь к себе?» «И оставить тебя одну разгребать это? Нет». «Надо же, решил поддержать или вмешаться? Если второе, то не стоит». «Первое. Второй вариант отметаю. Покушение было явно не на меня, ведь никто не знал и не мог предугадать, что я буду в той машине. Либо убрать хотят твоего муженька, либо, скорее всего, просто припугнуть хотели. Для начала. Это предостережение». «Не знаю, куда он влип, но ему явно хотят сказать «не влезай, убьет».» Поневоле я улыбнулась. Ничего смешного не было, но мимика Котова, его стрельба глазами. «Хорошо, посиди рядом». Признаться, я даже была рада компании, пусть даже такой. А дальше все по накатанной. Усилить охрану, в том числе в офисе и на объектах. Разбудить поздним звонком нескольких приятелей. Котов наблюдал за мной, сидя рядом. Потом, когда я, кажется, сделав все, что было в моих силах, просто откинулась спиной на спинку софы, нагло улегся. Головой на мои колени. Я застыла. 100 лет не было такого, чтобы кто-то из мужчин так ложился. Пожалуй, только парень, с которым встречалась в универе. Это было так давно. Я застыла. По сути, ожидала от Котова чего угодно, но только не такого. Ласкового, интимного и в чем-то беззащитного поведения. По телу скользнули теплые мурашки, сосредоточившись на затылке, а потом волной хлынули вниз. Котов медленно поднял руку и костяшками пальцев коснулся моей щеки. «Нет, не плачешь. Скажи, ты уже распланировала, как бы вела себя, если вдруг станешь вдовой?» «Типун тебе на язык, Котов!» — рассердилась я, двинув коленом. «Вставай!» «Не тряси меня. Голова кружится. Кажется, у меня сотрясение». «Тем более. Вызову тебе врача и все». «Не злись, просто нравится выводить тебя из себя». «Я заметила». И, вопреки собственному же возмущению, не встала. Дальше пила, ждала, изредка проверяла телефон и отвечала на звонки. Везде одно и то же. Нет, нет, нет. «Если ты обзвонила всех и нигде не нашла своего мужика, с которым у тебя якобы идеальная семья, это может означать только одно. Он у бабы, с другой женщиной».